Глава 15. Перри Мейсон, откинувшись на спинку кресла, читал отчеты, которые Делла Стрит аккуратно вырезала из различных газет и положила на стол. Казалось, все авторы единодушно утверждали, что некий адвокат хотел организовать алиби для миссис Фарго и потерпел неудачу. Полиция, имевшая на руках все козыри и разработавшая весьма достоверную версию об обстоятельствах убийства Артмана де Фарго, агента по продаже недвижимости, зарезанного в своем доме на Ливингтон-Драйв 2281, не проявляет озабоченности. «Зато очень озабочен, — писала одна газета, — некий знаменитый адвокат. Но выяснить, что же произошло с точки зрения этого адвоката, трудно, поскольку на все вопросы он отвечает одной фразой: комментариев не будет». Кажется, однако, этот адвокат твердо убежден в том, что миссис Фарго выехала автобусом Грейхаунд, рейс 320, отправившимся из Лос-Анджелеса в 8 часов 45 минут утра и прибывшим в Сакраменто по расписанию в 10 часов 50 минут вечером того же дня. Адвокат этот настолько убежден, что дело происходило именно так, или что его можно представить так, что, встретив эту даму в Стоктоне, высадил ее из автобуса и отвез в Сакраменто в нанятой им машине, а в автобус посадил сыщиков, которым было велено собрать так называемые доказательства. Сыщики выполнили свой долг и доказательства собрали. Но эти доказательства свидетельствуют о том, что миссис Фарго не была в автобусе в Лос-Анджелесе. Она села в него лишь в Бекерсфилде в 10 минут второго пополудни. Полиция конфисковала список фамилий и адресов, собранных частными детективами. Покойник оставил после себя вдову Миртель Фарго и сына Стивена Л. Фарго, 10 лет. Мальчик учится в одной из лучших частных начальных школ недалеко от Сакраменто и пользуется любовью учеников и учителей. Его считают очень способным, дисциплинированным и общительным. Миссис Фарго, кажется, больше всего опасается того, какое впечатление произведет ее арест на сына. Еще вчера Стивен Л. Фарго был счастливым мальчуганом. Его хвалили учителя за успехи в учебе, и он был выбран старостой класса. Сегодня же он узнает, что отец его убит, мать задержана полицией по подозрению в убийстве, и даже им самим и школой, где он учится, интересуются газеты. Преподаватели решили не допускать к мальчику репортеров. Они не скрывают, что недовольны всей этой газетной шумихой. Но репортерам удалось встретиться с некоторыми соучениками Стивена Фарго, который утверждает, что мальчика по-прежнему любят в школе, и ни друзья, ни учителя от него не отступились. Мейсон бросил вырезку на стол, встал и начал медленно и задумчиво мерить шагами комнату. Сунув большие пальцы в проймы жилета, он неустанно расхаживал взад и вперед по кабинету. Делла Стрит продолжала печатать на машинке, время от времени поглядывая на шефа, но ничего не говоря. Телефон на столе Деллы вдруг негромко зазвонил. Она подняла трубку и сказала: «Алло». И услышала голос телефонистки. Минуты через две она сказала: «Хорошо, Герти, я поняла, спасибо». Повесила трубку, подошла к двери кабинета и остановилась, выжидая. Мейсон продолжал мерить шагами кабинет, пока вдруг не заметил Деллу. Он хмуро посмотрел на нее. «Что случилось, Делла?» «Миссис Фарго поместили в окружную тюрьму». «Ах, вот как», — сказал Мейсон. «Это значит, они уже выжили ее досуха, вытянули из нее письменные показания и довели до такого состояния, когда, по их мнению, она может получать от своего адвоката советы по поводу ее конституционных прав». Делла Стрит, зная Мейсона и понимая его настроение, благоразумно хранила молчание. «Да, конечно», — с горечью продолжал Мейсон. «Все идет по заведенному порядку. Ордером на арест они запаслись заранее. Если арестованный молчит, он попадает в тюрьму не раньше, чем дней через 10. Но если он, попавшись на удочку полиции, поверит, что они стремятся лишь полностью убедиться в его невиновности, и, поверив, расскажет им все, они доставят его в тюрьму так быстро, что и чернила на его показаниях не успеют высохнуть». «Это первый выпуск дневных газет», — сказала Делла Стрит. «Их принесли несколько минут назад, но я не хотела вас беспокоить». Мейсон взял газету и посмотрел на фотографию Миртль Фарго, помещенную на первой странице рядом с фотографиями дома, где убили Фарго, конторы с открытым сейфом и разбросанными в беспорядке по полу бумагами. Там же был план дома с прилегающим участком. Мейсон просмотрел заметку, немного помолчал и повернулся к Делле. «Вот, послушайте», — сказал он, — «полиция ищет сообщника. Этот человек был, по-видимому, достаточно близок с миссис Фарго, если рискнул ей помогать в подобных обстоятельствах. Пилот, доставивший таинственную пассажирку в Бекерсфилд, сообщает, что самолет его нанял мужчина средних лет. Пассажирка, по мнению летчика, это была миссис Фарго, сидела в автомашине до тех пор, пока они не договорились. Мужчина заплатил пилоту наличными деньгами и подозвал женщину кивком головы. Женщина, она была под густой вуалью, подошла и села на заднем сиденье самолета только тогда, когда самолет был выведен на взлетную дорожку, мотор прогрет и готов к старту. В течение всего полета она ни слова не сказала летчику. Шофер такси, который посадил ее у аэропорта в Бекерсфилде и довез до автобусной станции, также сообщил, что за все время поездки они не обменялись ни словом, и лицо женщины было под вуалью. Он решил, что у пассажирки какое-то горе, и не стал ей досаждать вопросами. Интересно отметить, что шляпа и вуаль исчезли, пока женщина шла от такси к автобусу. Служители автобусной станции сообщают, что нашли в одном из ящиков для мусора шляпу и густую темную вуаль. Так как шляпа была совсем новая, ее отправили в бюро находок, и она пролежала там до тех пор, пока полиция не выяснила ее происхождение. Все эти доказательства были собраны и подготовлены благодаря блестящей работе Бекерсфилдской полиции в содружестве с лейтенантом Траггом из Центрального отдела по расследованию убийств. Полиции известны приметы сообщника, который нанимал самолет. Это моложавый мужчина лет 60, с хорошо поставленным голосом и серыми глазами. Он невысок, коренаст, элегантно одет. Полиция почти уверена, что именно он руководил организацией фальшивого алиби. Поразительно, что это алиби могло бы сработать, если бы не один выдающийся адвокат, чьи попытки собрать доказательства в пользу миссис Фарго не только потерпели крах, но и позволили полиции заполучить список имен и адресов некоторых пассажиров. Одна из пассажирок, миссис Ньютон Мейнард, 31 года, Саут-Гредли-авеню 906, уверена, что миссис Фарго села в автобус лишь в Бекерсфилде. «Я отчетливо помню, как она подъехала в такси», — сообщила миссис Мейнард полицейским. «Я обратила на нее внимание, потому что на ней была черная шляпка с густой черной вуалью, и она дала шоферу деньги и, не дожидаясь сдачи, поспешила в туалетную комнату в здании автобусной станции. Я подумала, что она, наверное, понесла какую-то утрату и охвачена горем. Я решила попробовать как-то утешить ее, когда она сядет в автобус, если представится удобный случай. Каково же было мое удивление, когда эта особа вышла из туалетной комнаты и присоединилась к пассажирам, ожидающим посадки. Она казалась чем-то очень возбужденной, но отнюдь не была подавлена, шляпа и вуаль куда-то исчезли. Теперь на ней был маленький вельветовый берет, наверное, до этого лежавший в ее сумочке. Я заметила, что она старается завязать разговор то с тем, то с этим пассажиром, еще до того, как мы прибыли в Фресно. Эта женщина — миссис Фарго. Я в этом так же уверена, как в том, что стою сейчас здесь перед вами. У меня очень хорошая память на лица. К тому же я присматривалась к ней из любопытства, так как видела ее еще в такси в густой вуале. Я не могла понять, что побудило скромную, тихую женщину, которая, казалось, хочет во что бы то ни стало избежать внимания людей, вдруг превратиться в оживленную, разговорчивую особу, стремящуюся перезнакомиться чуть ли не со всеми пассажирами. Кроме того, я был одной из тех немногих, кто сел в автобус еще в Лос-Анджелесе. Часть этих пассажиров сошла в Бекерсфилде, некоторые вышли во Фресно, некоторые в Стоктоне. Миссис Фарго не было в автобусе, когда он отходил из Лос-Анджелеса. Я люблю разговаривать с людьми во время путешествия. К тому же я разглядывал у пассажиров и на станции в Лос-Анджелесе, и после того, как села в автобус. И я абсолютно уверена, что миссис Фарго не было в нем, когда он отходил из Лос-Анджелеса, и что она села в автобус в Бекерсфилде. Мейсон сложил газету, бросил ее на письменный стол и сказал: «Ну вот что у нас получается, Делла». Это у нее получается, шеф. Делла, спросил Мейсон, вам не показалось, что мужчина, который нанимал самолет, смахивает на кого-то нам знакомого? Она подумала: не имеете ли вы в виду Пьера, метрдотеля из Золотого гуся? Я не имел в виду его, ответил Мейсон. А впрочем, это описание и к нему подходит. Да, как будто, согласилась она. Шеф! «Вы думаете, что...» Телефон на столе Деллы снова зазвонил. Она подняла трубку. «Алло?» И спустя минуту. «Не кладите трубку, мистер Селлерс. Я думаю, он захочет с вами поговорить». «Это Кларк Селлерс. Он хочет вам сообщить результат графологической экспертизы», — сказала она Мейсону. Мейсон подошел к столу и взял трубку. «Да, Кларк, что у вас слышно?» «Я очень тщательно изучил почерк на конверте, который вы мне дали», — сказал эксперт-графолог, «и сравнил его с образцом почерка Миртель Фарго. Они оба написаны одним и тем же лицом. Это вам помогает, Перри?» «Боюсь, наоборот, только ставит меня в еще более трудное положение», — ответил Мейсон, кладя трубку. «Что, плохо дело?» — спросила Делла Стрит. «Плохо», — ответил он. «Мы влипли по уши с этой историей. Деньги прислала миссис Фарго, но вы можете их не принимать?» Мейсон покачал головой. Меня тронул ее голос, ее перепуганный голос. Она была в беде, а теперь оказалась в еще худшей беде. Я должен ей помочь. «Я вас просто не понимаю. Как вы можете защищать ее в суде? Она виновата, это совершенно ясно. А откуда вы знаете, что она виновна?» «Да вспомните хотя бы факты», — сказала Делла. «Вот именно», — сказал Мейсон. «Давайте рассмотрим факты и забудем ту историю, которую она сама рассказывает. Предположим, что она была заперта в спальне, когда я находился в доме. Она хотела выехать автобусом, отходящим в 8:45. Муж поссорился с ней, она дала ему понять, что знает о существовании его любовницы. Он хотел задушить ее. Она убежала в спальню и заперла дверь. После моего ухода она попробовала убежать, но муж схватил ее и снова стал душить. Тогда она его заколола. Вот что показывают факты. Но она надеялась выйти сухой из воды. Тут же бросилась к машине, подъехала к стоянке и, оставив там машину, позвонила своему другу и попросила его нанять ей самолет. «Другу или возлюбленному?» — спросила Делла. «Скорее, просто другу. Думаю, что это тот же человек, через которого она передала мне деньги». Если слушать, что она сама рассказывает, можно подумать, что она и впрямь совершила убийство. Факты же показывают, что эта женщина просто испугалась мужа и убила его, защищаясь, а потом скомпрометировала себя, пытаясь скрыться. Надо будет, чтобы Пол Дрейк попытался найти ее приятеля. Да и вообще, после того, как Селлерс сказал, что адрес на конверте с деньгами написан тем же почерком, что и записка, которую она оставила для меня у матери, у меня нет выбора. Она моя клиентка. Я уже работаю для нее и должен буду продолжать. Он немного помолчал, потом сказал. Забавно, что ее алиби могло бы и сработать, не прояви я такого усердия. Пассажиры запомнили бы, что она ехала в автобусе, а полиция никогда не смогла бы найти всех пассажиров, которые были в автобусе, и, значит, может быть, они бы сами объявились, чтобы принять участие в таком громком деле, — сказала Делла. — Вряд ли. Один шанс на 10, — сказал Мейсон. Представьте, что вы ехали бы в этом автобусе. Едва ли бы вас увлекла перспектива быть вовлеченные в дело об убийстве, — усмехнулся Мейсон. Многие из пассажиров просто не явятся в суд, чтобы не мучиться. А остальные же скажут, что видели обвиняемую в автобусе, но не могут припомнить, когда она села в него. Собиралась ли полиция опросить пассажиров, когда те выходили из автобуса в Сакраменто? — спросила Делла. — Очевидно, нет. Тогда они просто хотели арестовать Миртль Фарго. Мысль о том, что у нее есть алиби, даже не приходила им в голову. — Что же вы намерены предпринять, шеф? Он протянул руку за шляпой. — Хочу зайти к моей клиентке и посмотреть, что можно спасти после крушения. Боюсь, чертовски мало.